Это огромное счастье, когда есть кому покориться. Кто вдохновляет стать лучше, расти и измениться. Влюбленного любит весь мир? Да, мы парим и летаем. Усталость, боль, голод — пустяки, ничего не замечаем. Когда мы влюблены, мы узнаем настоящих себя. Горы, моря, нам все по колено, если кого-то любя.